Глава четвертая. «Отлично. Будь готова, сегодня 20:00». Нарочито равнодушно бросил он мне и, едва скрывая победоносную улыбку, развернулся и пошел к выходу. «Пока, Артем. Желаю тебе победы». Долгие 3 секунды я находилась в замешательстве. Почему-то, когда он в первый раз заикнулся о неком желании, я была относительно спокойна. А вот во второй... Нет. Нужно было выяснить все точно. «Я сейчас вернусь», — бросил я расслабившимся в отсутствие отца Артему и рванула догонять Варла. Очередной неизвестности мое сердце уже просто не перенесет. Мужчина уже стоял у лифта, когда я, запыхавшись, буквально упала на стену около него. «Что за желание? Скажи мне сейчас, что будет в 20:00?» Тут же перешла к делу, стараясь прочесть хоть что-то полезное на его каменном бесчувственном лице. «Монстр. Он и есть монстр». «Ты слишком любопытная, цыпленок». Насмешливо подразнил меня Варл, но стоило ему отвести взгляд от телефона, как веселье сменилось волной похоти. Он облизал меня взглядом, вызывая жар под халатом, а затем хрипло сказал: «Сегодня у моего друга день рождения. Я хочу, чтобы ты меня сопровождала. Это первое». На минуту я попала в омут его страсти, но тут же, опомнившись, озадаченно уточнила: «Допустим, это я выдержу, хотя искренне не понимаю, зачем тебе тащить меня с собой. А какое второе желание?» Второе. Варл криво усмехнулся, словно попробовав слово на вкус, и быстро нажал кнопку вызова лифта. Тот молниеносно открылся. Поначалу я думала, что Максим просто проигнорирует, тот не терпел, когда ему возражали, но тут почувствовала, как он подхватил меня на руки и внес в лифт. «Какого черта ты творишь? Там твой сын!» — пищала я, в то время как Варл нажал какую-то кнопку на панели и крепко придавил меня с собой к стеклу. «Вот именно, там. А мы тут, в звуконепроницаемой коробке. Я уже устал оплачивать его няням наращивание срезанных волос, выслушивать, как он приклеил их задницы к стулу строительным клеем, и биться над его успеваемостью. Знай, он тот еще чертенок». Хрипло шептал он мне в самое ухо, а мои ноги, больше от неожиданности, все сильнее обхватили его талию так, что я уже ощутимо чувствовала его отвердевший член. Горячее дыхание Варла обжигало шею, заставляя забыть свое имя, а руки, медленно развязывающие пояс халата, мешали вникнуть в суть его слов. «Странно, но ты ему понравилась. Знаешь почему?» Тем временем продолжал болтать Максим, проводя рукой от моей шеи до складочек между ног. Пальцы игриво надавили на пульсирующий клитор, и мужчина невозмутимо ответил: «Я вот тоже не знаю». Мир вокруг медленно расплывался, особенно когда большой палец вошел в меня. Но вдруг мужчина обрывисто прорычал: «Блядь, времени совсем нет». Словно в подтверждение слов Максима зазвонил сотовый, а я, очнувшись от гипноза, насупилась и серьезно переспросила: «Так какое же желание второе, Варламовский?» Одним ловким движением он снова туго затянул узел на моем халате, а затем, разблокировав лифт, внес меня обратно в квартиру. «Любопытство не приводит ни к чему хорошему. Ты, как никто другой, должна это знать». Поучительно отчеканил он и, придирчиво удостоверившись в том, что я в достаточной мере прикрыта одеждой, удовлетворенно кивнул своим мыслям. Кукла оказалась укрыта от посторонних глаз. Хозяин был доволен. «Новый гардероб уже в твоей комнате. Одежда для вечера — коктейльное платье». Сказав это, он неожиданно поцеловал меня в губы, осторожно прикасаясь к лицу, а затем равнодушно вернулся в лифт и уехал. Шея противно заныла, лишний раз убеждая меня в собственной ничтожности. Только идиотку может возбудить насильник, рабовладелец и диктатор. И я определенно была из числа таковых. Тем не менее, как говорила моя возвышенная над простолюдинами мама: «Поздно пить боржоми, когда почки отказали и печень медным тазом накрылась». Поэтому, непроизвольно сжав кулаки, я все же вернулась за стол к Артему. В отсутствие Варла мальчик стал более разговорчивым и весело рассказывал о школьных буднях. На сердце полегчало, несмотря на то, что, судя по описаниям, школа больше походила на детский дом. Но главное, что ребенку нравилось. «Как думаешь, если отец передумает насчет тебя, может, он тоже сможет освободиться и прийти ко мне на матч?» В груди что-то болезненно ёкнуло. Нет, врать я мальчику не стала, а лишь перевела тему в более безопасное русло, заговорила о футболе. Он тут же забыл о Максиме и полностью переключился на обсуждение будущих соревнований. Вот так, за пустыми разговорами, мы провели несколько часов. Затем няня забрала Артема и повезла обратно в школу. В доме я осталась одна. По крайней мере, иллюзия этого отчаянно поддерживалась. Тогда-то я и вспомнила слова Варла о новом гардеробе и окрыленно помчалась в спальню. На долю секунды, коснувшись ручки шкафа, брезгливо поморщилась. А ведь только вчера тут висели вещи некой Саши. Давно висели. А потом появилась я и пользуюсь объедками. По-другому и не скажешь. Хотя мне-то какое было дело до того, где висела новая одежда. Главное, чтобы сбежать быстрее удалось. С этими мыслями я открыла шкаф и обомлела. Внутри оказалось бесчисленное количество ярких нарядов и по цвету, и по фасону, отчего я пришла в восторг. На бирки я не смотрела, а только с благоговением осторожно провела ладонью по приятному шелку, колючим пайеткам и стразам, мягким свитерам. Все неоспоримо было не только очень женственным, но и дорогим. Определенно. Первым бросилось в глаза маленькое красное платье, и я, не раздумывая, вытянула его и приложила к себе, дабы внимательно рассмотреть тончайшую ткань. Юбка солнца была очень короткая и свободная. Талию подчеркивал гипюр, а глубокое декольте выделяли два тканевых шнурка, делавших платье еще более современным и изысканным. Также радовали шифоновые рукава-колокольчики. «Точная копия Карины». Губы сами прошептали эти слова, и я поморщилась, отбросив платье на кровать. «Сестра бы наверняка оценила твое внезапное желание стать женственной. Карина была моим полным антиподом. Красивая, харизматичная, яркая, обольстительная. Другая. Нет, это платье определенно было создано для нее, как и весь этот гардероб. Казалось, я пыталась подсознательно подражать сестре, и с досадой осознав это, скомкала ни в чем не повинное платье и повалилась на кровать, со всхлипом закрыв лицо ладонями. «Почему ты еще не готова?» — недовольно прорычал невесть откуда взявшийся в дверях Варл. «Уже 9:05». Внезапно силы меня предательски покинули, и я медленно подняла взгляд на него. Его глаза сверкали яростью. Но сейчас я не боялась Максима. Самокопание вытеснило страх. Как же я ненавидела подобные моменты. «Это прекрасные вещи, Максим. Слишком прекрасные!» Вместо ответа произнесла я и еще раз жадно взглянув на платье, с тоской выдохнула. «Они не для меня. Я не такая, как ты думаешь». Молчание затянулось. Я даже удивленно приподнялась на локте, чтобы лучше видеть Варла, который теперь совсем иначе разглядывал меня. Злость на его лице сменилась удивлением. «И кто тебе это сказал?» Как-то странно спросил он. Я растерянно пожала плечами, а Максим в два шага пересек комнату и схватил платье. В течение долгих минут он внимательно разглядывал каждую его деталь, а я почему-то нервничала, будто мужчина на самом деле рассматривал мой внутренний мир. Наконец, серьезность сменилась хитрой улыбкой. «Хочешь, я докажу тебе обратное. Это будет не так сложно, как ты думаешь». На секунду я обомлела, а потом и вовсе смутилась. С чего вдруг Варлу понадобилось мне что-то доказывать? Я ведь ждала от него реплики вроде «Не выноси мне мозг, цыпленок!» Откуда же взялась такая забота? «Максим!» У меня не нашлось подходящих слов, и я отрицательно покачала головой. Было стыдно за то, что я показала себя безвольной размазнёй, которую обычное платье ввело в депрессию. «У меня нет проблем с самооценкой. Это просто ты не должен...» Варл не дал мне договорить, а лишь снял платье с вешалки и, сжав его в одной руке, протянул мне другую. Его глаза пылали непоколебимой решимостью, которой было невозможно противостоять. «Ну же, «Я кусаюсь, если меня не слушаются», — саркастично заявил он и, не дожидаясь ответа, просто подошел и поднял меня с кровати, заставляя встать на ноги. Вопреки опасениям, Варламовский не собирался промывать мне мозги, а лишь развернул так, что теперь я стояла прямо перед огромным зеркалом во всю стену, разглядывая себя с ног до головы и мужчину у меня за спиной. «Что ты видишь перед собой?» — внезапно спросил Варл, прижимая меня к себе, будто я могла куда-то убежать. «Не молчи, Лина». Закатив глаза, я решила, чем быстрее выполню его дурацкое задание, тем скорее все закончится. Ну вот кто меня за язык тянул? Молчала бы себе в тряпочку. «Зеркало!» — прошипела я себе под нос и тут же замерла, столкнувшись с гневным взглядом Макса. «Черт, придется включиться в игру, пока он не испепелил меня ненавистью. Ну, я вижу себя в белом халате и тебя за своей спиной. Это все, конечно, очень мило и прекрасно, но, может, я все же просто оденусь, и мы пойдем, куда ты там меня звал?» Вместо ответа Варел осторожно положил платье на пол, а затем резким движением притянул меня к себе, обхватив так плотно, чтобы я могла каждой клеточкой тела ощутить его каменный пресс, стальные мышцы и твердость в районе ширинки. «Боги! У него всегда эрекция! Как он с этим живет?» «А знаешь, что вижу я?» Хрипло прошептал мне мужчина в самое ухо, медленно развязывая простой узелок на поясе моего халата. Я же, словно зачарованная, не могла отвести взгляд от того зеркала, в отражении которого Варл с нежностью проводил носом по моим волосам, шее, плечу. Неужели это всегда выглядело настолько мило и эротично со стороны? Передо мной стоит чертовски сексуальная девушка, совершенно без косметики, без чудес современной пластики, способная свести с ума своим охренительным запахом, фигурой, голосом и лицом любого мужика. Но ее первым мужчиной стал я. Секунда, и халат был распахнут, а я, растерявшись окончательно, покрылась густым румянцем и быстро отвернулась от зеркала. Ладонь мужчины не дала отвлечься от представления надолго, и он многозначительно посмотрел на меня через зеркало, держа за подбородок ладонью. Больше я не сопротивлялась. Было абсолютно бессмысленно. Вот она я, такая невзрачная, самая обыкновенная и типичная, не то что мужчина за моей спиной. Белая, накрахмаленная рубашка на нем идеально подчеркивает накачанное тело, от лица веет грубой мужской сексуальностью, а глаза поражают своей властностью. Мы разные, несовместимые. Это он хотел мне доказать. «Прошу тебя, закончим с этим». Устало выдохнула я в зеркало, стараясь не замечать, как Варл неторопливо стягивал халат сперва с одного плеча, а затем и с другого. «Тсс, цыпленок, какая же ты упертая. Невыносимо». Он проигнорировал мою просьбу, сбросив на пол халат и, наконец, посмотрел в зеркало. Прямо мне в душу. В его глазах отражалось все. Похоть, неприкрытое желание, гордость, уважение. Мои колени предательски дрогнули, и я снова оказалась прижата спиной мужчины. Странно, казалось бы, я стояла голая, тогда почему было так жарко? «Я хочу, чтобы ты увидела то же, что и я. Твое тело идеальное». Будто в подтверждение своих слов мужчина провел рукой по моему плоскому животу, а затем, добравшись до груди, очертил ее пышные контуры указательным пальцем. После, словно от нетерпения, грубо сжал ее и тихо выругался. Я не смогла сдержать стон. Это было слишком горячо. «Никогда не видел настолько сочной и упругой груди при такой тонкой талии. Да даже без талии. Кажется, в любой одежде ты выглядишь слишком вызывающе. Она будто только обнажает тебя». Варл больше не должен был просить меня смотреть в зеркало. Я сама жадно ловила его взгляды, движения, шумные выдохи и едва держалась, чтобы не направить его руку себе между ног, где бушевал пожар. Его пальцы, словно на прощание, грубо сжали соски, а затем начали спускаться к внутренней стороне бедер. но стоило всему моему существу закричать «Да, наконец-то!», как он передумал и развернул меня боком, пройдясь рукой по ягодицам. «Мне так нравится твоя задница, охренеть как! Никогда не думал, что может быть такой стояк на обычную попу. Она похожа на клубнику. Сперва я думал, что это силикон, но...» Серьезно заявил он, будто описывал не ягодицы, ласково поглаживая их, а художественный объект. Словно в доказательство своих последних слов, он до боли сжал ягодицу и, усмехнувшись в ответ на мой приглушенный стон, спокойно прошептал нечто ужасающее. «Мне бы хотелось посмотреть, как ты трогаешь себя. Уверен, цыпленок, ты мастурбировала и не раз. Слишком уж ты искушенная в плане секса. И вчера ты не выглядела растерянной». Словно опомнившись от чарующего воздействия его магнетизма и запаха, интересно, это духи или его природный аромат, я попыталась вырваться, но мужчина развернул меня и, схватившись обеими руками за внутреннюю часть моих бедер, плотно прижал к себе. «Ну же, цыпленок, порадуй меня. Мы ведь только вдвоем в этой комнате. Я хочу, чтобы ты сама почувствовала свою сексуальность. Увидела, какими кошачьими становятся твои глаза, когда ты кончаешь. Как пылают твои щеки, когда я прикасаюсь к твоему клитору. Как выгибается твоя спина, когда я насаживаю тебя на свой член». В это невозможно было поверить, но его тихий рык звучал у меня в голове, заставляя сердце сжиматься от каждого звука. Сейчас он владел моим телом, разумом и всем происходящим. «Хорошо, я помогу тебе». Варрел накрыл ладонью мою руку и начал очень медленно подводить ее к складочкам между ног. «Да, мы были одни. Окей, я уже спала с ним, но делать это перед зеркалом, да еще и глядя при этом на себя, даже для меня это было слишком. И как это могло решить проблемы с самооценкой?» Но все мысли рассыпались, когда он достиг цели. Я больше не могла думать. Мозги ушли в спячку. Проснулась другая Лина. Дикая, животная, необузданная. Два пальца Макса надавили на пульсирующую горошину, и я застонала. В голос. Слишком громко. «Да, ты слышишь себя? Это очень сладко». До дрожи спокойно и властно прошептал мне Варрел, а затем, нажав на мой палец, начал выписывать аккуратные круги на клиторе, попутно шепча всякие пошлости и не отказывая себе в удовольствии укусить меня то за ушко, то за шею. «Посмотри, как напрягаются твои соски. Видишь, как спинка соблазнительно выгибается, а твои глаза, они такие бездонные, безумные». В какой-то момент ноги меня не удержали, и с позволения Макса я упала на ковер. Устроившись за моей спиной, Вар широко развел мои колени и принялся все так же, орудуя моей рукой, вырывать из груди все больше и больше стонов, жадно ловя их в зеркале напротив. «Хочешь большего, цыпленок?» Заигрывающе просил он, приостанавливаясь, а когда я с пересохшим горлом жадно закивала, приглушенно рассмеялся и, наконец, спросил. «Тогда скажи мне, твои тараканы еще не разбежались?» На секунду я вернула себе рассудительность и оценивающе взглянула в зеркало. А разбежались ли?» «Определенно. Пара, отражавшаяся в нем, не уступала друг другу в сексуальности, обольстительности и темпераментности. Мужчине удалось раскрепостить меня, пусть и не совсем, но... значительно. Не знаю как, но я смогла преодолеть некий барьер с помощью легкой руки Варла. Как бы пошло это ни звучало. Да, черт побери, пожалуй, это платье я смогу надеть». Хитро улыбнулась я довольному мужчине и многозначительно сжала его ладонь. Он снова рассмеялся, как-то дико, ненормально, бесовски. А затем, оставив мою ладонь, скользнул двумя пальцами в мое лоно и задел какую-то точку, унося от реального мира далеко и надолго. «Знаешь, я хотел бы, чтобы ты целыми днями ходила в халате на голое тело. А я бы бросил к чертям работу и трахал тебя в каждой комнате днями напролет. Твердо отчеканил он мне на ухо. Его пальцы входили в меня с невиданной человечеству скоростью, пока моя рука уже смелее поглаживала пульсирующую горошину. Предел был слишком близко. Макс наслаждался этим. Я видела, как сильно горели его глаза от каждого моего стона, как раздувались ноздри, когда я в порыве предоргазменного состояния сжимала грудь. Он издал тихий рык, когда я, наконец, кончила, громко выкрикивая его имя, и обессиленно упала на мужчину. «Но это невозможно, цыпленок. Ты обязана пойти со мной на день рождения сегодня. Слишком многое на кону». Сказав это, мужчина буквально в минуту переменился в лице и с отрешенной холодностью уведомил. «Это близкий мне друг. Я не могу пойти один». И, казалось бы, все шло гладко, наверное. Но почему на душе скребли кошки, а все мое существо жалобно кричало: «Он врет!» «Ну и что? Подумаешь, друг! Почему нельзя пойти одному или пригласить другую знакомую девушку? Зачем ему понадобилась я на этом вечере, и почему у него так резко изменилось настроение?» Думая об этом, я совершенно ушла в себя, не замечая, как Варл сам поднял меня на ноги и усадил на кровать. «Уже 9. Нужно торопиться», — уведомил он меня, роясь в шкафу. Спустя минуту мужчина подошел ко мне, держа в руках бесшовные трусики, и спокойно, будто делал это постоянно, надел их на меня, объясняя свое поведение. «Еще час я ждать не намерен. Накрасишься в машине». После этого спокойно подхватил красное платье, легко натянул его на меня через голову, недовольно заключив: «Блядь, под него даже лифчик не наденешь». А затем снова скривился и, заметив мое изумление, доброжелательно сказал: «Цыпленок, прическу делать не надо, и так красиво. Все, пойдем». Все еще не оправившись от шока, я быстро встала и, подбежав к шкафу, вытянула оттуда первые попавшиеся туфли на каблуке. Ими оказались бежевые лодочки. Вдобавок я схватила что-то из косметики, то, что попалось под руку, и засунула в подставленный мужчиной черный клатч. «Не переживай, ты не замерзнешь», — услышал я прямо за спиной торопливый голос мужчины. «На улице мы гулять не будем. В гараже тепло». После чего я уверенно натянула обувь, которая села как влитая, а затем, немного поколебавшись, приняла ладонь Варла. Ох, чутье подсказывало, вечер будет веселым. Сборище таких же пугающих до дрожи бандитов и их куколок просто не могло быть другим.